Глава 38. Невеста. Назима. От вида серых стен мой живот начинает ныть. Я глубоко дышу, чтобы не рухнуть в обморок или не схватить нервный срыв, к которому близка. Выгляжу, наверное, как полная дура в этом белом платье. Но мне отчаянно хотелось быть сегодня для Константина самой-самой праздником. Он заслужил его, как никто другой. Я знаю, что он обязательно выйдет отсюда и сделает для нас самую шикарную свадьбу. Но я также знаю, что запомнится нам именно сегодняшний день. И эта ночь. Блинчики с творогом и сыром вместо устриц. Компот вместо шампанского. Грибной суп и голубцы вместо фуа-гра с трюфелем. Я готовила это все утро сама. Хоть Анна Ивановна и предлагала помочь. От нее в моем почти необъятном от контейнеров целлофановом пакете только несколько кусочков торта «Наполеон». Вот такая тюремно-свадебная романтика. Но я все равно благодарю Бога за этих людей на моем пути. За то, что дал мне вторую мать, мужа, родных, друзей. Если бы не они, я бы не выдержала 4 дня без Константина и не смогла бы помочь. А ведь это все из-за меня. Из-за чертова наследства, которое пока никому не принесло счастья. Мама говорила, что иметь много денег – это плохо. Их должно быть просто достаточно. Я готова отдать все, лишь бы больше никогда не бояться за близких и не терять их. «Пакет к досмотру. Сами через рамку». Равнодушно кивает мне молодой мужчина на пропускном. «Извините». Шепчу, чувствуя, как краска бросается в лицо. «Мне нельзя в рамку». «Я в положении. Можно мне пройти как-то иначе?» Руки трясутся. «Не положено», — рявкает в ответ мужчина. Беспомощно оглядываюсь на Валерия и адвоката. «Товарищ капитан, досмотрите девушку вручную». Неожиданно тихо, но очень властно требует Платон Аркадьевич. И, подхватив меня за локоть, уверенно подводит ближе к турникету. Взмахивает адвокатской корочкой. «Ну ладно», — ухмыляется майор. И открывает мне проход, нажимая на кнопку. «Лейтенант, выйди! Человека досмотри!» Кричит вглубь кабинета за своей спиной. Молодой парень в армейской форме со мной не сильно церемонится и откровенно лапает за все доступные места. Я совершенно не понимаю этой необходимости. Как можно что-то спрятать под белым платьем? Если только в рукава пальто, но его я сняла. Меня передергивает от ощущения чужих мужских рук на своем теле. Закусив губы, почти не дышу в ожидании, когда акт женского унижения закончится. «Ноги шире!» – командует тот самый лейтенант и сначала ощупывает мою юбку, а потом ныряет под нее руками, проводя по ногам в чулках. Сжимаю колени, не пуская его руки выше. «Достаточно!» – видя мое состояние, рявкает Валерий. И буквально загораживает собой, вставая перед парнем. «Меня досматривать будешь так же тщательно?» Оскаливается на него. Тот моментально тушуется. «Вам не нужно. Вы через детектор прошли». «Ну, вот и славно». Подхватывая пакет с едой и вещами, Валерий подталкивает меня вперед по коридору. «Тогда проводите нас к начальству». Мы снова идем по тусклым узким коридорам с кабинетами. Я машинально их запоминаю. Направо, налево и вниз на подэтаж. Стучимся, заходим. Грузный мужчина в погонах не выглядит особенно гостеприимным, но общается с нашей делегацией предельно протокольно и вежливо. В какой-то момент я понимаю, в чем соль. Кабинет находится на прослушке. «Ну что же, воля граждан вступить в законный брак, имея сложную жизненную ситуацию, это похвально». Пафосно заключает начальник изолятора и привычным движением руки сгребает со стола пачку денежных купюр в ящик. Поднимает трубку стационарного телефона и несколько секунд молчит, видимо, дожидаясь ответа. «Смоленков!» – рявкает. «Откройте комнату для суточных семейных свиданий и пошлите дежурного в 6-ю за Тихомировым. Да, пусть в порядок себя приведет. Доставить ко мне в кабинет через 40 минут». Кладет трубку, берет со стола наши с Константином документы и просто издевательски медленно, по одной букве одним пальцем начинает вбивать данные в свой компьютер. Мне кажется, что нарочно издевается. Но тут он хозяин, и приходится терпеть. Стук в дверь заставляет вздрогнуть. «Товарищ полковник, все готово!» Рапортуя, просовывает голову в дверной проем тот самый лейтенант, что досматривал меня на входе. «Ну что же, барышня, идите!» Отрывает взгляд от компьютера начальник изолятора. «Ознакомьтесь с обстановкой, бытом, а заодно и подумайте хорошенько, надо ли оно вам». «А...» Открываю я рот, теряя слова. «Просто совсем не ожидала, что мне придется остаться одной. Так еще и с этим лейтенантом». «Все будет в порядке», – успокаивает меня адвокат, уловив смятение. «Нам с вами нельзя, Назима Тимуровна». «Действительно. Сходите в комнату, освойтесь, разложите продукты. Мы тут закончим все организационные моменты. А когда Константин Петрович к нам присоединится, вас пригласят». Мне становится жутковато от того, как буднично звучит это «освойтесь». «Нет, я не желаю осваиваться. Это приключение, да. Испытание, если хотите, цена за счастье, но не данность». Через неделю состоится суд. Константина оправдают, и весь этот ужас закончится. Я уверена и не хочу думать иначе. Мы переедем в его дом. Будем делать ремонт в детской, смотреть фильмы по вечерам, готовить ужины. И я даже согласна на его рабочие эротические фантазии. Я очень хочу всего этого. Я уже нарисовала себе эту жизнь. Поверила в нее, в мужчину рядом. И не могу отказаться. Нужный нам коридор находится за железной дверью с дублером в виде решетки, которая навевает безысходность и будто разделяет жизнь на до и после. Не хочу даже к ней прикасаться, чтобы придержать. Она, скрипнув, грякает за моей спиной, а после еще несколько секунд вибрирует, заставляя мои руки покрыться мурашками от мерзкого звука. Я намеренно держусь от своего провожатого на расстоянии. Отстаю на пару-тройку шагов. Мало ли что ему в голову взбредет. Но к моему великому облегчению он молчит и даже не оборачивается, поигрывая связкой ключей на пальце. Сворачивает ко второй двери по правой стороне и, вставив ключ в замочную скважину, нажимает ручку. «Прошу». Заходит в комнату первым, оставляя дверь нараспашку. Я перешагиваю порог следом за ним и сразу чувствую, что в помещении безумно холодно. А еще остаточно воняет каким-то едким моющим средством. К горлу подкатывает ком тошноты, и я обхватываю горло пальцами, чтобы проглотить его обратно. «Сквозняк специально создали, чтобы запах затхлости и хлорки убрать». Вдруг совершенно нормально комментирует обстановку лейтенант. Отодвигает шторку и с трудом закрывает старое деревянное откидное окно. Я проходить дальше не спешу. Расстановка «мужчина-женщина-кровать» и «не души» заставляет быть начеку. Решая не провоцировать двусмысленных ситуаций, остаюсь стоять в небольшом коридорчике, где слева от меня находится еще одна дверь. Подозреваю, что за ней разместились туалет и ванная. «Спасибо большое!» Выдавливаю хриплым шепотом. Голос звучит, будто чужой. «Здесь неплохо». «Да, почти, если не замечать влажных разводов на обоях и потертого линолеума. Зато возле кровати есть ковер». «Так, постельное возьмешь в шкафу, посуду тоже. Горячая вода будет идти круглосуточно. Мыло положили, толчок вымыли. Да и не было здесь никого уже месяца два. Так, что еще?» Он задумчиво оглядывается. «А почему никого не было?» Спрашиваю севшим голосом. «К людям не приходят их жены и мужья?» Я задаю этот вопрос исключительно из соображений осторожности. Все-таки люди все разные. Больные, здоровые. «Ты серьезно?» Ухмыляется парень и направляется в мою сторону. Я вжимаюсь спиной в дверной косяк, чтобы выпустить его и случайно не прикоснуться. Лейтенант же специально останавливается рядом и оглядывает меня с головы до ног, засунув руки в карманы. «Не бывает у нас таких жен, которые бы хотели дать мужу за решеткой». Похабно ухмыляется он. «Только ради бабла». «Я люблю мужа», — говорю уверенно и заставляю себя сдержаться и не опустить глаза. Прежде всего для того, чтобы защититься от грязных домыслов и обвинений. И мой муж меня тоже любит. Половина баб разводится сразу же в одностороннем порядке, говорит парень обвиняющим тоном и нависает надо мной. Вторая просто забывает про мужа. Мужики предпочитают брать профессиональных девок. С ними все можно и без напряга. Но это уже не у нас и для избранных. Я поняла. Киваю. Спасибо за ответ. Разрешите мне, пожалуйста, вытащить продукты. Там торт помнется. Хочется сбежать и спрятаться. Время у вас до 6 утра завтрашнего дня. Ключ будет у дежурного. С внутренней стороны только шпингалет. Лейтенант еще раз смиряет меня презрительным взглядом и выходит в коридор. Я поспешно закрываю за ним дверь и прислоняюсь к ней спиной. Плевать на то, что он думает. Обхватываю себя за плечи и глубоко дышу, пока их не перестает колотить крупной дрожью. Мысленно прикинув, что на уют у меня осталось максимум 10 минут, быстро обхожу свое суточное жилище. Кровать полуторка, стол, шкаф, стул и электрический чайник. На полках я действительно нахожу чистый, даже относительно приличный комплект белья и вафельные банные полотенца. Это хорошо, пригодятся для рук. Конечно, для тела я взяла из дома свои. Выставляю продукты на стол. То, что может испортиться, переношу на окно. Бросаю в него взгляд и чувствую, как в груди взмахивает крыльями паника, как настоящая птица. Здесь повсюду железные решетки, опутанные по краям колючей проволокой. Аж в глазах рябит. Внизу какая-то тренировочная база для собак. «А чего ты ждала, Назима? Розарий?» Одергиваю я свою впечатлительность и быстро отхожу от окна. Заправляю постель, стараясь не обращать внимания на подушки и матрас не первой свежести. А после, имея острое желание помыть руки, заглядываю за вторую дверь в коридоре. Щелкаю выключателем. Да, не сдерживаюсь, оценивая тленность атмосферы. Металлическая раковина, прикрученная к стене. Над ней небольшое, мутное, скорее всего, пластиковое зеркало и полочка с куском хозяйственного мыла. В углу стоит старый, покрытый сеточкой микротрещин, фаянсовый унитаз. На стенах и полу уложен старый, рыжий, похожий на черепицу кафель. Из стены торчит огромный гусак душа, а под ним чернеет дырка для слива воды. Все. Но и на том спасибо. Горячая вода действительно есть. Я мою руки, немного привожу себя в порядок перед зеркалом. И уже доплетая растрепавшуюся косу, слышу из-за двери голос лейтенанта с ноткой издевки. «Эй, ну ты где? Все уже ждут. Куда делась?» Раздраженно. Выключаю воду, завязываю резинку на кончике косы и выхожу из ванной. «Я здесь», – отвечаю сдержанно, накидывая на голову газовый белый шарф. «И готова идти».